Второе. Нервничали японцы. Захватив в 1931 году северо-восточный Китай, они попытались развить свой успех и продвинуться дальше. Однако это им давалось с трудом. Главным образом потому, что китайцы в своей борьбе опирались на всестороннюю поддержку Советского Союза. К началу Второй мировой войны количество убитых и раненых на японо-китайских фронтах достигло миллиона. Япония делала отчаянные попытки, чтобы завладеть инициативой, но все больше и больше увязала в трясине собственного безрассудства. Нужно было что-то делать. Начинать войну против СССР было рано. Прежде необходимо было создать плацдарм для броска, которым должен был стать повергнутый Китай. Оставалось единственное — тайная война, которая бы изнутри подорвала этого коммунистического исполина. Для этого могло сгодиться все, начиная с диверсий и кончая убийством политических лидеров. Нужен был хаос, в котором бы Союз погряз, как в трясине. Но японское правительство пугало и другое, расползающаяся по планете словно чума красная опасность, которая могла уничтожить мировую цивилизацию. И опять же эта угроза исходила от Советского Союза. Поэтому в перспективе войны было не избежать. Вот уже и ось для противостояния коммунистической заразе была создана, которую назвали Рим-Берлин-Токио. Союзники готовились к войне против СССР, но прежде нужно было ослабить этого монстра. И этому должно было послужить создание в короткие сроки на территории Союза мощной диверсионной базы, той самой, которая смогла бы парализовать тылы русских на случай войны. Это и было на тот момент главной задачей в военно-оперативной работе японской армии. Неслучайной реализацией этого плана занялась самая дерзкая и активная организация Японии — Общество Черного Дракона, членами которого были многие руководители японского профашистского движения, в том числе и его родоначальник Тояма. Операция под кодовым названием «Голова самурая» была частью той операции, в задачу которой входило парализовать тылы русских и создать хотя бы для начала в Сибири и на Дальнем Востоке Красной России хаос. Название это было выбрано не случайно. Когда старый японофил-кореец Пак Чен Хи на секретном совещании в Токио, где присутствовали многие влиятельные люди Японии, предложил свой план по переброске корейских диверсантов на территорию СССР, и его спросили, каким способом он намерен осуществить этот переход, тот ответил: «Их много». Один из них — явиться к большевикам с отрубленными головами японских офицеров. Эти слова заставили японцев содрогнуться. Однако на что не пойдешь ради достижения высокой цели. В своей резиденции старый лис Пак Чен Хи избрал древний маньчжурский город Чанчунь, переименованный с легкой руки японцев в Синьцзин, что в переводе означает «новая столица», где поселился последний цинский император Пу-И. Историю жизни Пак Чен Хи можно было бы назвать героической, если бы не одно «но». Все, что он делал не во благо своего народа, а ради собственных амбиций. Он любил богатство и власть и очень хотел стать правителем Корейской империи. При этом Япония для него, как и для многих светлых умов Кореи, в своей борьбе с феодализмом, черпавших поддержку в заинтересованных японских кругах, была образцом для подражания. К началу Второй мировой войны он уже был глубоко пожилым человеком, однако продолжал мечтать о славе и деньгах. Это был могучий старик с густой белой бородой и умным проницательным взглядом, который редко носил национальную одежду. Чаще его можно было видеть в цивильном европейском платье. Родился он в одном из горных сел Северной Кореи, где в ту пору отбывал ссылку знаменитый террорист У Бемшен, который был настолько яркой фигурой, что за ним тянулась молодежь. Среди этих молодых был и Пак Чен Хи, оставшийся до конца верным идеям своего учителя японофила. Отбыв ссылку, У Бемшен, взяв с собой несколько преданных ему молодых людей, вернулся в столицу Кореи Сеул и снова принялся за старое. В ночь 7 на 8 октября 1895 года, выполняя авантюрный план главного организатора заговора против корейской королевы Мин японского посла в Сеуле, У Бемшен с сообщниками устроил резню в королевском дворце. В результате королева, эта ярая сторонница сближения Кореи с Россией, была убита. Труп ее облили бензином и сожгли. Прошло 3 года, и уже новую террористическую группу, попытавшуюся расправиться с преемником убитой королевы Мин, королем Ко Джоня, возглавил молодой Пак Чен Хи. Эта попытка им не удалась, зато главного заговорщика заприметили в Японии. Во время русско-японской войны, развязанной страной восходящего солнца, стремившейся завладеть территориями северо-восточного Китая и Кореи, где находились русские протектораты, Пак становится резидентом японской разведки. Его агенты под видом торговцев разъезжали с обозами в местах дислокации русских войск и собирали информацию. После победы японцев он сделал многое для того, чтобы Корея превратилась в японскую колонию. Работая на японцев, Пак не забывала про себя. К началу Второй мировой войны он был уже богатым человеком, владельцем горно-промышленных предприятий в Маньчжурии. Но этого для него было мало, хотелось власти. Он мечтал о создании на территории Восточной Сибири и Приморья корейского государства по типу Маньчжоу-го. Но для этого нужна была победоносная война против СССР. Впрочем, подготовка к ней уже велась. Вот и старому разведчику Паку японцы предложили вспомнить молодость и поработать на них. Главное, что от него требовалось, это создавать на территории противника шпионско-диверсионную базу. Пак принял предложение, но взамен попросил, чтобы после войны японцы осуществили его давнюю мечту, создав на захваченной советской территории новое корейское государство. Так вот родилась идея провести операцию под кодовым названием «Голова самурая». Людей для заброски на советскую территорию готовили в Синдзине. Разведывательно-диверсионная школа находилась в большом особняке, окруженном глухим забором. Обитателей этого дома никто из соседей никогда не видел, потому как они выходили из укрытия только ночью. Посетив рестораны и публичные дома, эти люди также под покровом ночи возвращались назад, чтобы, проснувшись утром, продолжить постигать премудрости шпионско-диверсионной науки, которую преподавали им опытные разведчики из местной организации ЯВМ, стоявшие на довольствии в Квантунской армии. Их учили стрельбе из разных типов оружия, радио и фотоделу, обращению со взрывчаткой, приемом тайнописи, знакомили по макетам и плакатам с советской военной техникой. Работали с ними и всякого рода политические деятели и идеологи. Так сам Пак Чен Хи читал им лекции по истории Японии и Кореи, а индиец Наиру проповедовал модную в ту пору в Японии теорию паназиаизма, призывающую к объединению под эгидой японцев всех желтых народов для жестокой борьбы против американцев и европейцев, в том числе против русских. В синдзинской школе прошли обучение более полусотни человек, в основном молодых корейцев. В большинстве это были сломленные в японских застенках люди, которых только страх заставил работать на чужую разведку. Бывшие коммунисты, комсомольцы, просто патриоты своей родины. И лишь незначительную часть курсантов составляли убежденные японофилы, готовые посвятить свою жизнь строительству Великой Азии от восточных морей до Урала. Эти были надежнее, однако у первых было преимущество в том, что у них было какое-никакое революционное прошлое, которое должно было дезориентировать русских чекистов. Тех и других приучали к мысли, что даже в случае их разоблачения органами НКВД они должны оставаться японскими агентами и, отбыв сроки наказания, продолжать разведывательно-диверсионную деятельность. И еще. Чтобы, не дай бог, курсанты не пришли в себя и не взбунтовались, посчитав свою деятельность мерзкой и недостойной патриотов, им внушали мысль о том, что это всего лишь маскировка, что на самом деле они служат не японцам, а борются за независимость Кореи. Будучи прекрасным психологом, Пак Чен Хи даже специально для этого создал свою собственную партию Синьхиндон, что в переводе означает «вновь возрождающийся Восток», в которую предложил вступить всем курсантам. В спешном порядке отделения этой партии были созданы по всей Маньчжурии, члены которых были потенциальными кандидатами для заброски на территорию СССР. Партия существовала на средства японской разведки и была хорошо законспирирована. В дальнейшем отделения Синхендона занимались разведывательной и диверсионной деятельностью на территории советского Дальнего Востока. Создав разведшколу, а следом и свою партию с отделениями по всей территории Маньчжоу-го, Пак Чен Хин стал искать каналы, по которым можно было бы осуществлять переброску на советскую территорию своих людей. Для этого его агенты разбрелись по всей границе, пытаясь найти лазейку. К этому делу подключали завербованных граждан из приграничных селений. Денег не жалели, лишь бы был результат. Однако дело шло туго. Советская граница хорошо охранялась. Пытались подкупать пограничников, не прошло. Тогда люди Пака вышли на маньчжурских партизан, у которых, по сведениям японской разведки, были тесные связи с СССР. Но и здесь им не повезло. Почувствовав неладное, партизаны сменили дислокацию. Попытались завербовать сотрудников одного из посольств, находившихся в Синдзине, у которых была возможность бывать в Красной России. Та же история. не помогли господину Паку и его агента в окружении лидера Гоминьдана Цзянцзяши, возглавившего в 1927 году Китай после поражения национальной революции и продолжавшего отстаивать в борьбе с японцами интересы своей страны. То же самое произошло, когда агенты Пака попытались действовать через коммунистов китайских провинций, где у власти были революционеры. Контакты установить с ними смогли, но дальше этого дело не пошло. Японцы, а вместе с ними и старый лис Пак Чен Хи, были в отчаянии. Денег на подкуп людей было потрачено много, но результат, по сути, оставался нулевым. Это то же самое, если бы ты вырастил волка, а тот вдруг взял да сбежал в тайгу. Что ни говори, а поставить цель и достичь ее – это вещи совершенно разные. Можно всю жизнь идти к своей мечте, но так и не добраться до нее. А тем временем японские войска стягивались к монгольской границе. Назревал очередной инцидент, который мог обернуться войной с СССР. Нужно было срочно создавать диверсионную базу на его территории, перебрасывать туда людей, задача которых – войти в доверие советских органов с тем, чтобы собирать разведывательную информацию, а в случае открытия военных действий вести борьбу против Красной Армии с помощью диверсий и террора. Наконец, Паку повезло. Русские пошли на то, чтобы на своей территории организовать идеологическую учебу для своих корейских товарищей. И вот уже первые партии перебежчиков устремились через советскую границу. Для них был приготовлен большой дом на станции Океанской, что под Владивостоком. Место живописное. Сюда, на берег Амурского залива, летом приезжали тысячи отдыхающих со всего Дальнего Востока. Это были семьи военных и сотрудников НКВД, советские служащие, стахановцы, учителя, врачи, молодежь. И среди этого социального разноцветия жестоким напоминанием о близкой войне стала школа для японских диверсантов, которые называли себя маньчжурскими коммунистами. Однако вряд ли бы кто из этих расплавленных солнцем и предающихся неге советских граждан мог предположить, что прямо у них под боком разместились столь опасные и коварные люди, прибывшие из-за границы для того, чтобы нести смерть их семьям. Слушателям идеологических курсов были созданы идеальные условия для занятий и отдыха. Кормили их тоже неплохо. Для этого даже повар корейского нашли, чтобы тот готовил им национальные блюда. Все это не прошло даром. Уже скоро гостей было не узнать. Они стали более разговорчивыми, более общительными. С них спало то напряжение, которое чувствовалось вначале. Почуяв эти перемены, контрразведчики решили, что настал момент, когда с корейцами можно поговорить на чистоту. Беседу вели с каждым отдельно. После этого сделали анализ, сопоставили рассказы гостей с тем, что оперативникам было известно от своих агентов в Маньчжоу-го. Так и вырисовалась вся картина. Теперь они знали, что среди гостей есть как опытные разведчики, так и те, кто принудительно вошел в команду господина Пака или кого он завлек туда обманом. Теперь все козыри были в руках чекистов. Они даже знали, с какой целью японцы затеяли свою игру. Оставалось обезглавить организацию. Конечно же, ключевой фигурой здесь являлся Пак Чен Хи, но это был тертый калач. Всю жизнь он работал на японскую разведку и ни разу не попадал в руки противника. Значит, чекистам нужно было сыграть свою роль так достоверно, чтобы даже этот дошлый старик Станиславский, будь он жив, мог воскликнуть: «Верю!». То есть решить ту самую сверхзадачу, которая бы привела, если и не к бурным историческим аплодисментам, то во всяком случае к естественному и закономерному финалу.